сейчас единственным ее желанием было сдержаться и не заплакать, пока она не окажется в своей комнате. Глава 8. Ужинали они в тишине. Данфорд сделал ей комплимент по поводу нового желтого платья. Но дальше этого разговор не пошел. Закончив десерт, он собрался было удалиться в свою комнату, прихватив бутылку виски, но передумал. Генри была необычайно грустна в тот вечер, и он решил, что должен сломать стену отчуждения, возникшую между ними. Отложив салфетку в сторону, он прокашлялся и сказал: «Сейчас я не отказался бы от бокала портвейна, поскольку здесь нет дам, с которыми тебе следовало бы удалиться. Я буду очень рад, если ты согласишься составить мне компанию». Генри внимательно посмотрела на него. Не имеет же он в виду, что относится к ней как к мужчине? «Я никогда не пила портвейн, не уверена, что он у нас есть». «Наверняка есть. Он есть в каждом доме». Она не отрывала от него глаз, когда он подошел к ней и помог выйти из-за стола. «Да чего же он красив!» На какую-то долю секунды она действительно поверила, что нравится ему. По крайней мере, тогда он вел себя так, что трудно было не поверить. Теперь же... Теперь она не знала, что и думать. Поднявшись из-за стола и увидев его ожидающий взгляд, Генри спохватилась. «Я никогда не видела его здесь», — сказала она, думая, что Данфорд ждет ее ответа относительно портвейна. «Карлайл совсем не пил?» «Довольно редко. А что?» Он с любопытством посмотрел на нее. «После ужина дамы обычно удаляются в гостиную, а мужчины пьют портвейн». «Ах так! Признайся, ты знала об этом?» Генри залилась румянцем. Ей было стыдно признаться, как слабо она разбирается в вопросах светского этикета. «Я не знала об этом. Наверное, я оказалась тебе очень невоспитанной, когда всякий раз после ужина оставалась с тобой. Я уже ухожу». Она направилась к двери, но Данфорд взял ее за руку. «Генри», — сказал он, — «если бы мне не нравилась твоя компания, я бы дал тебе это понять. Заговорив о портвейне, я имел в виду только то, что хорошо бы нам выпить его вместе». «А что же пьют дамы?» «Ну, как тебе сказать?» Он был сбит с толку ее вопросом. «Ну, когда они удаляются в гостиную?» — объяснила Генри. «Что они пьют?» Он беспомощно пожал плечами. «Не имею ни малейшего понятия. Вряд ли они вообще что-либо пьют». «Тогда это ужасно несправедливо». Он улыбнулся. Она все больше становилась похожа на ту Генри, которая так нравилась ему. «Ты, возможно, изменишь свое мнение, когда попробуешь портвейн». «Если он такой ужасный, зачем тогда мужчины пьют его?» «Он вовсе не ужасный. Просто к нему надо привыкнуть». Генри задумалась на минуту. «И все равно я думаю, что это несправедливо, даже если у портвейна вкус пойла». «Генри!» Он удивился собственному голосу. В нем послышались интонации его матери. Она пожала плечами. «Пожалуйста, прости меня за грубость. Меня учили быть воспитанной только с чужими, а ты к ним больше не относишься». Теперь Данфорд еле сдерживал смех. «Но что касается портвейна, — продолжала она, — вы, мужчины, хорошо устроились. Выпроводив дам, вы обсуждаете их, вино и другие интересные вещи. Более интересные, чем вино и женщины, — поддразнил он ее. На мой взгляд, Существует много вещей, которые более интересны, чем вино и женщины. Он с удивлением